13. Принц ревнует к Дегишу. Принц шумно распахнул двери, как человек, входящий с самыми добрыми намерениями, не сомневающийся, что доставит удовольствие, или как ревнивец, рассчитывающий застать врасплох. Принцесса, покоренная звуками музыки, бросила начатый обед и танцевала, забыв обо всем. Ее кавалером был Дегиш. Он стоял на одном колене, подняв руки и полузакрыв глаза, как испанские танцоры, с горящим взглядом и ласкающими жестами. Принцесса порхала вокруг него, улыбающаяся, соблазнительная. Монтале восхищалась. Лавальер, сидя в уголке, мечтательно смотрела на танцующих. Невозможно описать, какое действие произвело на этих счастливых людей появление принца, и также трудно описать, как подействовал на Филиппа вид этих счастливых людей. Граф Дегиш не в силах был встать. Принцесса замерла, не докончив па, не способная вымолвить ни слова. А шевалье де Лорен, прислонившись к косяку, спокойно улыбался, как человек, испытывающий самое простодушное восхищение. Бледность принца, судорожные подергивания его рук и ног прежде всего поразили присутствующих. Звуки музыки сменились глубокой тишиной. Воспользовавшись всеобщим молчанием, шевалье де Лорен почтительно приветствовал принцессу и Дегиша, стараясь соединить их в этом приветствии как хозяев. Принц, подойдя к ним, хрипло проговорил: «Очень рад, очень рад. Я шел сюда, думая застать вас больную и грустную, а застал в разгаре удовольствий. Отрадно видеть. Кажется, мой дом — самый веселый дом на свете». Потом, повернувшись к Дегишу, он прибавил: «Я не знал, что вы такой прекрасный танцор, граф». Потом, снова обратившись к жене, продолжал: «Будьте любезнее со мной. Когда у вас устраивается такое веселье, приглашайте меня, а то я совсем заброшен». Дегиш успел вполне овладеть собой и с врожденной гордостью, которая так шла ему, произнес: «Ваше высочество, вы хорошо знаете, что моя жизнь в вашем распоряжении. Когда потребуется отдать ее, я готов. А сегодня нужно только танцевать под пение скрипки, и я танцую». «И вы правы», — холодно сказал принц. «А вы не замечаете, принцесса, что ваши дамы похищают у меня друзей? Ведь господин Дегиш не ваш друг, сударыня, а мой. Если вы хотите обедать без меня, у вас есть ваши дамы. Зато когда я обедаю один, при мне должны быть мои кавалеры. Не убирайте меня совсем». Принцесса почувствовала и упрек, и урок. Она вся покраснела. «Ваше высочество», — возразила она, — «до приезда во Францию я не знала, что принцесса занимает там такое же положение, как женщины в Турции. Я не знала, что здесь запрещено видеть мужчин. Но если такова ваша воля, я буду ей покоряться. Может быть, вы пожелаете загородить мои окна железными решетками, так, пожалуйста, не стесняйтесь». Эта реплика, вызвавшая улыбку Монтале и Дегиша, снова наполнила гневом сердце принца. «Очень мило», — проговорил он, едва сдерживаясь, — «как почтительно со мной обращаются в моем собственном доме». Ваше высочество», — шепнул шевалье на ухо принца так, чтобы все видели, что он его успокаивает. «Пойдем», — ответил ему принц, так резко повернувшись, что чуть не толкнул принцессу. Шевалье последовал за ним в его кабинет, где принц, бросившись на стул, дал полную волю своей ярости. Шевалье поднял глаза к небу, сложил руки и не произносил ни слова. «Твое мнение?» — спросил принц. «О, ваше высочество, положение очень серьезное. Это ужасно. Такая жизнь не может больше продолжаться». «Что за несчастье в самом деле?» — воскликнул шевалье. «А мы-то надеялись, что после отъезда этого шального Бекингема все будет спокойно. А стало еще хуже». «Этого я не говорю, ваше высочество». «Ты не говоришь, но я говорю. Бекингем никогда не осмелился бы сделать и четверти того, что мы видели». «Чего же именно?» «Да как же? Спрятаться для того, чтобы танцевать, прикинуться больной, чтобы наедине пообедать с ним». «Нет-нет, ваше высочество». «Да-да», — восклицал принц, подзадоривая сам себя, как капризный ребенок. «Только я не намерен это терпеть». «Ваше высочество, выйдет скандал». «Черт возьми, со мной не стесняются, а я должен стесняться. Подожди меня, шевалье, я сейчас». Принц скрылся в соседней комнате и спросил у слуги, вернулась ли из капеллы королева-мать. Анна Австрийская была счастлива, в ее семье царило согласие, народ был в восторге от молодого короля, государственные доходы увеличивались, внешний мир был обеспечен. Словом, все сулило ей спокойное будущее. Иногда она упрекала себя при воспоминании о бедном юноше, которого она приняла как мать и прогнала как мачеха. Неожиданно к ней вошел герцог Орлеанский. «Матушка!» — вскричал он, закрывая за собой дверь. «Так не может продолжаться!» Анна Австрийская подняла на него свои прекрасные глаза и вздохнула. «О чем вы говорите? О принцессе!» «Верно, этот сумасшедший Бекингем прислал ей какое-нибудь прощальное письмо?» «Ах, нет, матушка! Дело вовсе не в Бекингеме. Принцесса уже нашла ему заместителя». «Филипп, что вы говорите? Ваши слова крайне легкомысленны. Разве вы не заметили, что господин Деги, что и дело бывает у нее, что он постоянно с ней?» Королева всплеснула руками и расхохоталась. «Филипп, — сказала она, — вы положительно больны». «От этого мне не легче, матушка. Я очень страдаю». «И вы требуете, чтобы вас лечили от болезни, которая существует только в вашем воображении? Вы желали бы, ревнивец, чтобы вас поддержали, одобрили ваше поведение, хотя ваша ревность не имеет никаких оснований?» «Ну вот, теперь вы начинаете говорить про этого то же самое, что говорили про того». «Да ведь и вы, сын мой, — сухо проговорила королева, — ведете себя по отношению к этому совершенно так же, как и по отношению к тому». Немного задетый принц поклонился. «Но если я вам приведу факты, вы поверите?» «Сын мой, во всем прочем, кроме ревности, я поверила бы вам без всякой ссылки на факты. Но в отношении ревности я этого не обещаю». «Значит, я понимаю ваши слова так, что ваше величество приказывает мне молчать и забыть обо всем?» «Никоим образом, вы мой сын, и мой материнский долг быть к вам снисходительной». «Ах, доведите до конца свою мысль. Вы должны быть снисходительны ко мне, как к безумцу». «Не преувеличивайте, Филипп, и берегитесь представить свою жену как существо испорченное. Но факты... Я слушаю». «Сегодня утром в 10 часов у принцессы играла музыка. Невинная вещь. Господин Дегиш разговаривал с нею наедине. Да, я и забыл вам сказать, что последнюю неделю он следует за нею, как тень». «Друг мой, если бы они делали что-нибудь дурное, они бы прятались». «Прекрасно!» — вскричал герцог. «Я только и ждал, чтобы вы это сказали. Запомните же хорошенько. Сегодня утром, повторяю, я захватил их врасплох и совершенно ясно выразил им свое неудовольствие. И будьте уверены, что этого достаточно. А может быть, вы даже переусердствовали в своем неудовольствии. Эти молодые женщины обидчивы. Упрекнуть их в ошибке, которую они не совершали, иногда все равно, что сказать, что они могли бы ее сделать. Хорошо, хорошо, подождите. Запомните, что вы сказали, матушка, сегодняшнего урока достаточно, и если они делали что-нибудь дурное, то прятались бы. Да, я это запомню. Ну так вот, раскаиваясь, что утром я погорячился и воображаю, что Гиш дуется и сидит у себя, я отправился к принцессе. Угадайте же, что я там застал? Снова музыку, танцы и Дегиша. Его там прятали. Анна Австрийская нахмурила брови. «Это нехорошо», — заметила она. «Что же сказала принцесса?» «Ничего». «А Гиш?» «Тоже, впрочем, нет. Он пробормотал какую-то дерзость». «Какой же вы сделали вывод, Филипп?» «Что я одурачен, что Бекингем был только ширмой, а настоящий герой Гиш». Анна пожала плечами. «А дальше?» «Я хочу удалить Гиша так же, как Бекингема, и буду просить об этом короля, если только...» «Если только...» «Если только вы, матушка, сами не возьметесь за это, вы такая умная и добрая». «Нет, я не стану». «Что вы говорите, матушка?» «Послушайте, Филипп, я не намерен каждый день говорить людям неприятности. Молодежь меня слушается, но это влияние очень легко потерять. А главное, ничто ведь не доказывает виновности Гиша. Он мне не нравится». «А это уж ваше личное дело». «Хорошо, коли так, я знаю, что мне делать», — пылко проговорил принц. Анна посмотрела на него с беспокойством. «Что же вы придумали?» — спросила она. «А вот что. Как только он придет ко мне, я велю утопить его у себя в бассейне». Произнеся эту свирепую угрозу, принц ожидал, что королева придет в ужас, но Анна осталась совершенно спокойной. «Ну что ж, утопите», — сказала она. Филипп был слаб, как женщина. Он стал жаловаться, что никто его не любит, и даже родная мать перешла на сторону его врагов. «Ваша мать просто смотрит дальше, чем вы, и перестала уговаривать вас, потому что вы ее не слушаете». «Я пойду к королю», — закричал он. «Я только что собиралась вам это предложить. Я сейчас жду его величества. Он всегда посещает меня в это время. Расскажите все ему». Она еще не договорила этих слов, как Филипп услышал шум открываемой в соседней комнате двери и быстрые шаги короля. Принц испугался и поспешно выбежал в боковую дверь, оставив королеву одну. Анна Австрийская расхохоталась и смеялась до прихода короля. Как заботливый сын, Людовик зашел осведомиться о здоровье королевы-матери. Кроме того, он хотел сообщить ей, что приготовления к отъезду в Фонтенбло закончены. Услышав ее смех, он успокоился и сам засмеялся. Анна Австрийская взяла его за руку и весело сказала: «Знаете, я ужасно горжусь тем, что я испанка». «Почему, Ваше Величество?» «Потому что испанки, во всяком случае, лучше англичанок». «Не понимаю». «Скажите, с тех пор, как вы женились, вам приходилось когда-нибудь упрекать королеву?» «Ни разу». «А ведь все-таки прошло уже некоторое время, как вы женаты, а ваш брат женат только 2 недели». «И что же?» «И уже второй раз жалуется на принцессу». «Как? Опять Бекингем?» «Нет, теперь Гиш». «Вот как? Значит, принцесса порядочная кокетка?» «Боюсь, что так». «Бедный братец», — рассмеялся король. «Я вижу, вы прощаете кокетство». «Когда речь идет о принцессе, прощаю, ибо по сути своей принцесса не кокетлива». «Может быть, но брат, Ваше Величество, из-за этого теряет голову». «Чего же он хочет?» «Он собирается утопить Гиша». «Какая жестокость! Не смейтесь, он в самом деле доведен до отчаяния. Придумайте какой-нибудь выход». «Охотно сделаю все, что могу, чтобы спасти Гиша». «Если бы брат слышал вас, он составил бы против вас заговор, как ваш дядя против вашего отца». «Нет, Филипп меня любит, и я его люблю. Мы с ним не станем ссориться. Но однако же, как быть?» «Вы должны запретить принцессе кокетничать, а Гишу ухаживать». «Только-то?» «Но мой брат составил себе чересчур высокое понятие о королевской власти. Шутка сказать, исправить женщину. Мужчину еще куда ни шло». «Как же вы приметесь за дело? Гиш человек благоразумный. Я сумею его убедить одним словом. А принцесса?» «Это будет потруднее. Тут одного слова мало. Придется сочинить для нее целую проповедь. И надо спешить». «О, я обещаю приложить все старания. Да вот сегодня после обеда репетиция балета. И вы будете говорить проповедь, танцуя?» «Да, матушка». «И обещаете обратить ее на путь истинный?» «Я искореню ересь, либо убеждением, либо огнем». «В добрый час. Только не впутывайте меня в это дело. Принцесса ни за что мне этого не простила бы. Я ведь свекровь, мне надо ладить с невесткой». «Государыня, король возьмет все на себя. Знаете, я передумал, не лучше ли пойти к принцессе и поговорить с ней?» «Это, пожалуй, слишком торжественно». «Так что же, для проповеди нужна торжественность, а то ведь скрипки могут заглушить добрую половину моих доводов. Кроме того, надо же помешать брату в его свирепых замыслах. Принцесса теперь у себя?» «Я думаю». «Какие же главные пункты обвинения?» «Вот они в двух словах. Вечно музыка, постоянные посещения Гиша, подозрения в том, что от мужа прячутся. Доказательства? Никаких». «Хорошо. Так я иду». И король принялся рассматривать в зеркалах свой нарядный костюм и прекрасное лицо, ослепительное, словно алмазы на платье. «Принц опять дуется и прячется?» — спросил он. «Да. Огонь и вода не убегают друг от друга с такой стремительностью, как эти двое». «Матушка, целую ваши ручки, самые красивые во всей Франции. Желаю успеха, государь, будьте миротворцем». «Я не прибегаю к услугам посла», — отвечал Людовик. «Значит, я буду иметь успех». Он со смехом ушел и всю дорогу поправлял то костюм, то парик.